Глава 10. Элисон. Потрудилась я знатно. Даже не заметила, что столько времени пролетело. Вымыла до блеска полы, стены и полки шкафа тоже. Но особое внимание и самое большое количество времени заняло большое окно. Пропустила и обед, а до ужина еще далеко. Но была ужасно довольна своей комнатой. Больше всего мне в ней нравился простор. Светлая, с огромным окном и прекрасным видом. Широкая кровать, хорошо хоть без балдахина, а то чувствовала бы себя принцессой, а не сиделкой. На ней можно спать втроем и потеряться от одного края до другого. Эта комната станет моим домом на 4 месяца. Хотелось, чтобы в ней было уютно. Развесила платье, разложила немногочисленное белье. Первый день решила посвятить благоустройству, а потом заняться обучением. Нужно получить разрешение на пользование литературой. Филипп говорит, что хозяина лучше не беспокоить. Но и совсем с ним не общаться не могу. А вообще необходимо спланировать расписание и внести в размеренный график Фирна на меня. Но прежде всего надо понять, с чего начать. Не быть назойливой, но нести хоть какую-то пользу, напоминать о своем присутствии. А еще к комнате была прикреплена небольшая ванная. Просто сказка. Ей я и решила воспользоваться, как только завершила уборку. Устройство было самое обычное. Просто вентиль и металлическая ванна наполняется теплой водой. Почти задремала, разнеженная от отдыха после продолжительного физического труда. Но распахнула глаза от шума, услышав громкий звук за дверью. Вскочила, как ужаленная, расплескивая воду, кутаясь в полотенце. Мне вначале показалось, что звуки доносятся из моей комнаты. Испуганно, нерешительно выглянула в чуть приоткрытую дверь, но в комнате никого не было. А шум доносился из коридора. Что там случилось? Быстро натянула платье на голое тело и вышла в коридор. Но все было спокойно. А потом шум повторился. И доносился он из комнаты напротив. В спальне Фернана слышалась какая-то возня. Что там говорил Филипп? После обеда у хозяина мужские дела? Еще бы знать, что он под ними подразумевает. Надо было не стесняться и спросить. Так и стояла, не зная, как поступить. Стоит ли тревожить мужчину? Ну и просто уйти не могла, не убедившись, что ему не нужна помощь. Ладно, я теперь официально работаю, значит, имею на это полное право. Занесла руку над дверью и все же негромко постучала. «Мистер Фернан, у вас все хорошо?» Позвала, чтобы обозначить свое присутствие. И тут меня осенило, а что, если под мужскими делами управляющий мог иметь в виду женщин, а я тут, со своей помощью? Мало ли, вдруг он там не один. Уже хотела постыдно сбежать, как дверь отворилась, и в проеме показался Фернан. Волосы подозрительно растрёпаны, а ворот рубашки расстёгнут. Мне стало неловко, но ничего не оставалось, как стоять на месте. «Мисс Элисон?» Удивился. «Что вы тут делаете?» Он прошелся по моему внешнему виду взглядом. «У вас что-то случилось?» Задержался на области груди и мокрых волосах. «Нет, сэр, думала, у вас что-то произошло. Я слышала шум, когда принимала ванну в своей комнате». «Вы разместились напротив?» Проигнорировал слова про шум. Его заинтересовала моя комната. Он посмотрел в открытую дверь с противоположной стороны, скривился, прищуриваясь, взгляд потемнел. «Филипп подберет вам другую комнату», — резко заявил. Мое близкое соседство ему тоже не пришлось по душе. «Зачем? Не нужно. Меня и это вполне устраивает. Что, я зря полдня приводила ее в порядок? Я как раз только закончила наводить в ней порядок». Он выглядел весьма недовольно. «Что такого-то?» «Не стоит беспокоиться, мне она очень подходит», — изобразила, что не поняла, из-за чего он злится. «А вид какой прекрасный». В женском крыле еще более располагающие виды. Он почему-то не смотрел прямо на меня, а отводил глаза в сторону. «Я бы хотела все же остаться здесь. Если с вами все в порядке, то, пожалуй, отправлюсь к себе». Я волновалась и выбежала, даже не успев высушиться. «В следующий раз не стоит волноваться и не обращайте внимания на шум. Я часто тренируюсь». Не стала допытываться, что за тренировки. Вернулась к себе. Проходя мимо зеркала, замерла. Стало понятно, почему мужчина не смотрел на меня. Дело было не в нем, а во мне. Боже, какой стыд. Посмотрев на свое отражение, увидела, что область в районе груди не успела как следует высохнуть из-за моей спешки и пропиталась влагой, выделяя ее и подчеркивая очертания вершинок. Фернан теперь, как и его слуга, решит, что я хочу его соблазнить. Только этого мне не хватало. Выходить к ужину было неловко и стыдно. Вот же, не думала, что так опозорюсь в первый день. Даже в нашем мире было бы некомфортно, но все же не так, как здесь. У нас привыкли ко многому, и женское тело хоть по-прежнему привлекает взгляды, но не вызывает такого негатива. Мне же хотелось показать себя с наилучшей стороны, благовоспитанной и нераспущенной, как меня все считали. На автомате выскочила за дверь с мокрыми волосами и во влажной одежде. Здесь же это верх неприличия. Спустилась к столу. Фернан уже был там. Мое появление поприветствовал молчаливым кивком. Я тоже в ответ просто кивнула, отводя взгляд. Надо отдать ему должное, он не стал заострять внимание на моем промахе. Хотя не удивлюсь, если в будущем уколет на эту тему. Сейчас ничего не выдавало моего фиаско. Самое скромное платье, волосы заплетены в косу. Все просто и лаконично. Впредь надо быть осторожнее, тут все иначе. За столом, кроме нас, никого не было. Филипп не присутствовал, скорее всего, слуге не положено, но на меня приборы были приготовлены. Тишина между нами угнетала. Я все же решилась заговорить. «Простите, мистер Фернан, я могу воспользоваться вашей библиотекой?» «Вам нужно что-то конкретное?» «Меня интересуют большей частью целительские трактаты. Но из детства питаю интерес к истории. С удовольствием бы в свободное от обучения время посвятила им. Намеревалась расширять свой кругозор об этом мире, чтобы не выдать свое попаданство. Хорошо бы что-то найти и о нем. Просто чтобы знать, как это устроено. Вернуться-то назад все равно не смогу. В глубине души теплилась надежда на то, что после аварии лежу в коме. Но понимала, что шанс на такой исход ничтожно мал. «Вам необходимо освежить в памяти свое мастерство?» Иронизировал. «Что вас удивляет?» «Вы говорили, что проходили обучение ранее». «Да, но дар открылся совсем недавно. Я еще в полной мере не освоила его. Мы проходили только основы, больше теорию. Хотелось бы развиваться». «То есть вы хотите практиковаться на мне?» Пристально уставился, а я упорно не отводила взгляд, выдерживая натиск. «Что ему ответить?» «Не буду юлить, но вы действительно мой первый пациент». «Пф», — издал непонятный звук, то ли усмешку, то ли раздражительный хмык. «Но все великие начинали с малого. Из ничего не берется все. «Да, теперь вижу, что теория и слово вам даются превосходно». «Я бы хотела, чтобы вы отвели мне в день некоторое время для наших сеансов. Хотя бы час». «Вы серьезно думаете, что я соглашусь стать вашим подопытным?» «Давайте называть это иначе. И как же?» «Ну, например, взаимовыгодное сотрудничество». «Не вижу для себя никакой выгоды в том, что неопытная целительница хочет впустую тратить мое время. Мной занимались королевские целители, а вы лишь новичок». «Иногда новичку удается больше, так как он смотрит на ситуацию с другой стороны. Вы сегодня сказали, что часто тренируетесь, значит, вы выполняете поддерживающую терапию? Мышцы должны находиться в работе, чтобы не атрофироваться окончательно». Фернан молчал, явно был недоволен, что я глубже интересуюсь его состоянием здоровья. Если бы он умел выпускать колючки, то сейчас бы ощетинился и выпустил их, никого не впуская в свое личное пространство. «Понимаю, что вы человек закрытый, вам трудно подпустить кого-то близко. Но у меня нет корыстных целей. Я просто хочу вам помочь, отплатить вам за то, что приняли меня к себе на работу». «Вы также допекли вашего мужа своей заботой, что он решил от вас избавиться?» «Мой муж — болван. Вы меня не заденете разговорами о нем». Думаю, настоящую Эллисон это непременно зацепило. Но мне было плевать на какого-то неизвестного типа. К нему у меня не было никаких чувств и эмоций. «У нас с вами договор. Я беру вас, вы выполняете услугу». «Я помню, но также, если вы не забыли, там говорится о возможности продления в случае положительных подвижек». «Получается, я не заинтересован в ваших сеансах». «Час в день, сущий пустяк. Вам не помешает расслабиться, ваш негативный настрой только мешает». «Расслабиться, значит». Насадил кусок мяса на вилку, тщательно прожевывая, расточая несогласную энергию. «Ментальное здоровье, правильный настрой — главный фактор успеха в любом деле». Похоже, последней фразой я немного переборщила. Было заметно, что мужчина хочет меня придушить и еле терпит мое общество. «Извините, мистер Фернан», — решила сбавить настырность. «Я не хотела быть назойливой, просто привыкла доводить любое дело до конца. Похвальное качество». «Да, когда оно не касается непосредственно тебя. Еще раз простите». «Библиотека в вашем распоряжении». Смилостивился на мое извинение. «Благодарю». Продолжили молча ужинать. Сложно, конечно, будет с ним взаимодействовать. Он слишком закрытый и необщительный. Ему бы и вправду не помешало обратиться к психологу. Жаль, что наверняка в этом мире их не имеется. Может, мне этим стоит заняться, а что? Открою на острове кабинет психоанализа. Буду всем говорить, что их проблемы уходят корнями в детство, и во всем виновата мать. Стоило об этом подумать, как дверь в столовую отворилась, и к нам зашел Филипп. «Сэр, прибыла ваша матушка». Я даже закашлялась от своих пророческих мыслей. «Добавь на стол дополнительные приборы и пригласи ее к нам», — распорядился мужчина. «Я не нуждаюсь в приглашении, милый». В помещение зашла высокая, темноволосая, очень эффектная женщина. На вид 45 лет. Уверена, она и в своем возрасте ловит восхищенные взгляды. Но ее красота такая хищная. Цепкий зеленый взор Фернан точно унаследовал от родительницы, как и пушистые ресницы. Она наклонилась к нему, подставляя щеку. Он приветственно коснулся ее губами. «Так это правда? Я не поверила Грейс, которая сообщила мне, что у тебя новая сиделка». «Ничего себе, какая оперативность от хозяйки приюта». «Что тебя так удивляет? Ты же сама настаивала». «Да, но тебя никто не устраивал». «И ты сразу примчалась посмотреть на нее. Знакомьтесь, мисс Эллисон, это моя мать. Вернера Фернан». «Очень приятно». Поздоровалась, не зная, то ли встать, то ли протянуть руку, или хватит простой вежливой улыбки. Но мое незнание этикета женщину мало волновало. Она сама не стеснялась его нарушать, пристально рассматривая мою персону. «Не думала, что вы такая молодая», — выдала свой вердикт. «Сколько вам, простите мою бестактность, но я должна знать все о людях, вхожих в дом моего сына?» 20. Через пару месяцев должно было исполниться. Эллисон выглядела и того младше. Она неопределенно покивала. «У вас же нет опыта?» «Вы абсолютно правы, миссис Фернан, я только в начале пути». «Мне известно, что вы предпочли это место мистеру Харду. Почему?» Мистер Харт выказывал весьма однозначные намеки в мой адрес, будучи женатым человеком. «А вас, значит, смущает его супруга?» «А не должна? Хотите сказать, что мы все сосланные, распущенные и не видим ничего плохого в роли содержанки?» Сработало на опережение. Как же я устала слушать одно и то же. «Не хотела вас обидеть. Вы не обидели?» «Мама, Эллисон хочет спокойно поужинать». «Прости, Джон, что надоедаю твои гости. Ты же знаешь, как я люблю общаться с новыми людьми». «Буду с вами откровенной, миссис Фернан, раз мы с вами прямолинейны. Я действительно еще не привыкла к своему новому статусу. Но не хочу, чтобы люди судили меня только по нему». Обращалась я к женщине, но прекрасно ощущала взгляд хозяина замка на себе. «Я учту и вашу прямолинейность и постараюсь впредь быть более сдержанной». Улыбнулась мне и переключилась на сына. «Джон, на следующей неделе Уилсоны дают прием, ты не желаешь пойти?» «Нет». «Меня на следующей неделе не будет на острове. Хотелось бы выразить им свое уважение от нашей семьи». «Теперь тебя есть кому сопровождать. Твоя спутница украсит любое общество». Заметила, как Фернану не пришлась по душе фраза про сопровождение. Не то чтобы он не был доволен мной в виде спутницы, скорее тем, что ему еще раз напомнили, что ему в целом нужно это сопровождение. Мужчину, видимо, все же задевало его положение, хоть он и держался гордым и высокомерным. Этим высокомерием он скрывал свою боль. Стало так жаль его. Смутилась. Нельзя показывать ему жалость и то, что поняла. Иначе он только сильнее закроется. С ним надо общаться как с обычным здоровым мужчиной, не считать его калекой. Они с матерью обсуждали неизвестных мне людей, краем уха слушала, но не вникала. Больше меня расспросами не беспокоили, и я расслабилась. Закончив ужин, миссис Фернан попросила меня проводить ее. «Эллисон, миссис Картер мне сказала, что вы девушка умная. В чем я лично сегодня убедилась?» Неужели хозяйка приюта меня действительно хвалила? Что-то с трудом верилось. «У меня будет к вам просьба». У меня закрались неприятные подозрения. «Какая?» «Понимаете ли, Джон все скрывает, а я желаю ему лишь добра», — начала Вернера. «Вы хотите, чтобы я за ним шпионила?» Мои догадки оправдались. «Я бы не назвала это так, просто... Если вы тут задержитесь, то многое поймете. Миссис Фернан, поймите и вы меня правильно. Я с большим трудом устроилась сюда и не стану этого делать. Я дорожу этим местом». Ну что ж, стоило попытаться. Не стала наседать. Джон первый год боролся. Неожиданно продолжила, я замерла, слушая эту историю. Потом опустил руки, и я переживаю. Вернера хорошая мать, и видно, что ей не все равно. Но это не меняет моего отношения к шпионажу, как его ни назови. Я не буду докладывать о хозяине, какие бы ни были у нее намерения. Меня немного забавляло, что подобный разговор у нас был с Фирненом об экспериментах. «Если вы действительно хотите помочь, то лучше расскажите, что с ним произошло. И мне не помешала бы его история болезни. Ваш сын, как вы сказали, слишком закрыт и не торопится раскрывать данную информацию. Конечно, его можно понять, мы слишком мало знакомы, чтобы он открылся малознакомой девице». «Вы настроены серьезно. Он твердит, что он обращался к лучшим специалистам». «Да, это так. Но этого оказалось недостаточно. Он лишь раз обмолвился о том дне. 5 лет назад. Это случилось уже давно, а я помню, как сейчас, как его привезли еле живого домой. Ей тяжело было вспоминать. Подготовлю для вас все. Не стала продолжать. И передам в нашу следующую встречу. Или пошлю своего человека. Надеюсь, не надо говорить, чтобы эти данные хранились в тайне. В голосе была сталь и жесткость. Конечно. Я не склонна доверять людям, они зачастую меня разочаровывают. Человеколюбие сын, похоже, тоже перенял у матери. А если умножить его на приобретенную болезнь, отравляющую жизнь, выходит потрясающая картина. Так что, если соберетесь это делать, несколько раз подумайте. Угроза была не сильно завуалирована. Смысл вполне понятен. Но меня она не пугала, ведь я не имела никаких злых умыслов и корыстных целей. «До встречи, Эллисон», — попрощалась и ушла. Я же вернулась в гостиную, где все еще был Фернан, судя по всему, ожидая моего прихода. «Ну что, моя мать предложила вам следить за мной и все докладывать ей? Они хорошо знают друг друга». «Да», — не стала отпираться. «И вы даже не станете этого скрывать?» Удивился, что я не стала лгать. «Я же не говорю, что согласилась. Вы же мой работодатель, не она». «Хм, я не пойму, вы хитрая или наивная?» «Хитрость мне бы не помешала», — вздохнула. «А почему она хочет, чтобы я это делала? У вас какие-то тайны?» Улыбнулась, но мужчина был угрюм, и моя шутка не вызвала никаких эмоций. Он витал в своих мыслях, и я не стала продолжать разговор. «Я постараюсь составить расписание на этой неделе и принесу вам на согласование, если вы не против. Подберем время для наших сеансов». «Только не вечером». «Как угодно». Вот только выясню, что с ним случилось, и буду искать в учебниках, как это лечится. Так что визит его у маменьки пришелся очень кстати. Из Фернана ничего не вытащишь, даже под пытками. Союзники мне не помешают. Женщина показалась мне довольно приятной и заинтересованной в лечении сына. «Ваша мама выглядит так молодо». «Конечно. Что вас удивляет?» Посмотрела задаченно. Почувствовала себя не в своей тарелке, словно ляпнула что-то несуразное. «Это вы, обычные люди, стареете быстро». Не поняла, что он имеет в виду. Под необычными подразумевает аристократов или что-то другое. Да, никак не привыкну. Отвела взгляд, не показывая свое незнание. Я буду у себя. Меня прошу больше сегодня не беспокоить. По лицу на секунду прошлась гримаса боли, но он быстро вернул ему обычное выражение. Думаю, библиотеку вы найдете без труда. Да, спасибо. Появилось сильное желание ему помочь. Но он не готов принимать помощь, поэтому заставила себя удалиться, пока от меня мало толку.